И еще, как бы между прочим, добавила она, пожалуйста, не говори никому, что я тебе жалуюсь. Понимаешь, все смотрят на меня, и когда видят меня в хорошем настроении, то понимают, еще не все потеряно. Поэтому я обязана всегда быть в хорошем настроении, чего бы мне это ни стоило. Ясно. Положение тебя очень ко многому обязывает, согласился я, включая свой компьютер. У меня ведь с логикой плохо, призналась она, поэтому если я что-то не понимаю, то я сразу ищу подходящего человека, с которым можно посоветоваться. Так что, если тебе что-то непонятно в нашей войне, а такие вопросы у тебя должны возникнуть, то я после просмотра расскажу тебе всю нашу историю. Так что не обижайся, если сначала что-то будет непонятно. Не переживай, ответил я, все идет правильно. В логике сначала идет сбор информации, а потом уже размышления на ее основе. Ариадна благодарно улыбнулась и снова запустила послание. На экране, тем временем, на фоне химической лаборатории появилась женщина средних лет в белом халате. У одной из стен на рабочем столе стоял серьезный компьютер. Я вовремя осознала бесполезность борьбы и сама перешла на сторону победителей. Начала, приторно улыбаясь, рассказывать она, сейчас у меня все хорошо, я жива и здорова, работаю по специальности. Я надеюсь прожить долго и счастливо, ничего не зная больше об ужасах войны, человеческая жизнь бесценна, объясняла она, и поэтому крайне нерационально тратить ее для заранее обреченного на проигрыш дела. После этого женщина стала призывать всех еще раз подумать, сделать правильный выбор, и так далее, и тому подобное. Ничего в этом интересного нет, возмутился я уже прекрасно понял, с какими людоедами мы на самом деле воюем, мне это смотреть не надо. Сережа, я все понимаю, мягко попросил Ариадна, но я прошу тебя, посмотри еще немного. Я согласился и просмотр продолжился, а на экране показался уже знакомый мне неотразимый красавец. Он опять завел свои речи о гуманизме, только ради которого они и предлагают женщинам сдачу в плен, вместо того, чтобы сразу их всех поголовно уничтожить. «Стой!» – воскликнул я, перемотай немного назад. «Ты ничего не заметила». Ариадна с готовностью выполнила мою просьбу. Опять снова начался разговор о гуманизме. Женщина же стояла рядом с молодым человеком в полоборота к экрану, и губы ее беззвучно и едва заметно шевелились. «Смотри!» – воскликнул я, обрадованный подтверждением своего открытия. «Она что-то говорит». «Мы тоже сразу заметили это», — сказала Ариадна. «При помощи компьютеров мы поняли, что она хотела нам сказать. Самое смешное то, что эти придурки, которые готовили запись, не обратили на это никакого внимания. Может быть, они доверили это компьютерам, а компьютеры уже спокойно пропустили в эфир. Может быть, она говорит нечто нейтральное. Как бы не так, она непрерывно повторяет одну и ту же фразу. «Девочки, не верьте мне». «Убивайте их беспощадно». «Вот так», — подумал я, — «внешне все сделано очень просто. Она ясно показывает, что все ее слова о прекрасной жизни в плену были притворством. Соответственно, она дает понять, что на самом деле все плохо. И, после этого, вся пропаганда противника теряет смысл и становится смешной, смешной, как минимум». «Теперь все», — сказала Ариадна и остановила просмотр. «Я бы так не смог», — сказал я, — «но как все четко сделано, как же она их обманула». «Но и это еще не все», — сказала Ариадна и развернулась от компьютера лицом ко мне. «Это не просто женщина. Это Сара Штейн, одна из наших лучших программистов. И очень важно, что через полтора года мы заметили резкое снижение активности уродов на фронте. Прекратились выматывающие все наши силы их десанты на наши планеты. И если раньше, даже жестко сопротивляясь, мы все-таки теряли планеты, то теперь штурм планет стал для уродов почти невыполнимой задачей. Мы даже не сразу поняли, они экономят солдат. И теперь их основная активность происходит в космосе. Каждый штурм той или иной планеты они готовят подолгу, а время идет, и время работает на нас. Тогда им надо было разбомбить оборону термоядерными бомбами. Нет, на это они не идут, им необходимы целые планеты. У них же нет ничего своего, вся их экономика построена на том, что они захватят у нас. Им нужны целые, как можно менее поврежденные планеты. Ты понимаешь, какое мы испытали облегчение. Мы поняли, что имеем шансы не проиграть эту проклятую войну. У нас тоже, пока пехота не закрепилась, местность не считается завоеванной, сказал я, но почему это произошло, ты знаешь. Ты задал хороший вопрос, слушая ответ. Сара Штейн работала на них программистом в сфере питания. Конечно, они не доверили ей работу над программами по вооружению. Я говорила тебе, что у нас практически нет сельского хозяйства. Аналогично и уроды, захватывающие наши планеты, сельского хозяйства не имеют. Сара Штейн разрабатывала новые способы биохимического питания, чтобы их личинки росли быстрее. Они, должно быть, очень радовались, какой высококвалифицированный предатель попался им в руки. Но она же запустила и вирус в компьютерную сеть противника, и этот вирус сделал их питание ядовитым. Теперь все их производство выпускает отравленную пищу. Теперь их личинки дохнут практически все, взрослые уроды дохнут через одного, и они ничего не могут сделать. Ты понимаешь, они знают, в чем дело, но ничего не могут в программах изменить. У них у самих ума не хватает. Сара сделала все, что могла, и даже больше. Обмануть их, всех разом, это же какой надо быть умной. И как жаль, что она сейчас не с нами. Да, у уродов есть натуральная пища, но ее им катастрофически не хватает. Ты понимаешь, даже в плену, находясь под полным их контролем, она обманула их и профессионально сделала все возможное, и даже невозможное, чтобы мы не проиграли эту войну. При этом она лучше всех нас представляла, что они с ней сделают, когда, наконец, раскроют ее обман. Я не знаю, какие возвышенные слова полагается говорить в таких случаях. Да и надо ли в такой момент вообще что-либо говорить? «Вечная память», — сказал я. «Отныне и навсегда», — согласилась Ариадна. Часть 5. Информация к размышлению. Неожиданно в кармане у Ариадны что-то запиликало. Она достала нечто и пару минут с этой штукой разговаривала. «Сейчас, когда я пишу эти строки, я понимаю, что это был самый обыкновенный сотовый телефон. Но в то время такая связь была для меня еще диковиной. Я ненадолго», — сказала она мне, — «необходимо выслушать рапорты по самым важным экономическим вопросам. А пока я передам тебя Лэе. Она пока тебе что-нибудь интересное покажет». Пока Ариадна говорила, в кабинет вошла Лэя, и мы втроем вышли в коридор. Ариадна пошла в одну сторону, а меня Лэя повела в другую сторону, буквально за ближайший угол. За этим самым углом мы вошли в первую же дверь и оказались в огромном зале. А в середине этого зала стояло нечто с крыльями, только короткое и пузатое. «Десантный планетолет», — прокомментировала Лэя, — «нам сюда». После этого мы подошли к передней части планетолета и по выдвинувшейся лесенке поднялись в пилотскую кабину. Через прозрачную дверь был виден салон с стоящими в нем рядами кресел. После этого Лэя привычно уселась в пилотское кресло, и вскоре мы стартовали. Удаляющаяся планета, черный космос вокруг с точками звезд, красочные эффекты гиперперехода. Все выглядело удивительно реалистично, но два обстоятельства смущали меня. Ариадна сказала, что мы находимся под землей в защищенном бункере. Лэя сказала, что мы летим на планетолете. Но если мы находились в бункере, то почему тогда эта машина стартовала практически с поверхности Земли? Конечно, зеленую травку космодрома я не видел, но по времени старт произошел слишком быстро. Если бы машина была под землей, то ей нужно было бы порядочно времени, чтобы подняться на поверхность. Бункер – это не бумажный пакет, который раскрывается моментально. И, во-вторых, если это планетолет, то какие, к черту, могут быть полеты в гиперпространстве? Пока я так рассуждал сам с собой, Лэя уже завершила переход в гиперпространстве и, приблизившись к какой-то планете, пошла на посадку. Приземлившись, мы вышли из планетолета, и я огляделся. Пейзаж был ну чисто как на планете Земля. Хмурое небо, асфальтовое шоссе, елки и осины по обочинам дороги. И, что там еще, с той стороны нашего транспортного средства. Я сделал шаг и снова засомневался в собственном рассудке. Сбоку от дороги стояла такая знакомая мне придорожная стелла с родной надписью с названием моего родного города. Сказать и сообразить я ничего не успел. Внезапно прямо из облаков на Лэю спикировало что-то, похожее на полуметровую летучую мышь с длинными острыми когтями. Лэя среагировала молниеносно. Она выхватила откуда-то два пистолета с длинными стволами и два лазерных луча испепелили нападавшую тварь еще в воздухе. А после этого летучие мыши посыпались из облаков десятками. При этом из леса начали выползать какие-то двухметровые гусеницы, переростки с хорошими челюстями, с ветвей на Лэю планировали еще какие-то неприятные твари, а под ногами вспучивалась земля, и оттуда тоже что-то пыталось вылезти. Сначала я подумал, что нам обоим пришел конец, но потом быстро сообразил, что ни одна тварь не атакует меня, а все нападают только на девушку. Надо сказать, что девушка была великолепна. Я видел, что она стреляет во все стороны, но отдельные ее движения мой глаз просто не мог уловить. Все происходило очень быстро. Внезапно атака прекратилась. «В чем дело?» – недовольно воскликнула Лая и посмотрела вверх. Я тоже посмотрел вверх. На том месте, где должно было быть солнце, висела надпись. Тренировка прервана ввиду особых обстоятельств. В этот момент дорога, уходящая в сторону моего города, как-то неестественно отодвинулась в сторону и в образовавшемся квадратном проеме, очень напоминающем открывшуюся дверь, появилась Риадна. За ее спиной я видел стены уже знакомых мне подземных коридоров. «Вот вы где», — сказала Риадна, вынуждена прервать спектакль. «У нас с Сергеем еще много работы». «Ладно», — согласилась Лая, — «пройду этот уровень в следующий раз. Забирай Сергея, дело есть дело». Хотела увлечь его нашими тренировками. «Я медленно соображаю», — возразил я так не смогу. «Ерунда», — ответила Лая, — «скорость мы сделаем меньше, пикирующих тварей вообще уберем. А то, что о тебе в разведданных написано, что ты в детстве метко стрелял, пока зрение было хорошее, это факт. Исправим тебе зрение, и домой ты вернешься снайпером. А то, что ты соображаешь медленно, это для снайпера в самый раз. Флегматичные снайперы работают надежнее всего», — добавила Риадна. «Девчонки, вы меня что, в киллер готовите?» — спросил я. «Я ведь гражданин законопослушный». «Вчера был законопослушный», — туманно ответила Лая. «Законопослушные граждане на инопланетян не работают. Все течет, все меняется», — лицемерно возведя очи к небу, поддержала ее Ариадна. Выходя в дверь, я запнулся об недавно убитую гусеницу. У гусеницы был довольно-таки жесткий панцирь из роговых чешуек и ощущения в ушибленной ноге, предельно реалистичные. «Компьютер, отбой», — скомандовала Лая, и картинка начала таять. И только планетолет остался невредимым на своем месте. И еще стали видны стены подземного зала. Мы сидели в мягких креслах в уютном месте под декоративными пальмами, и Ариадна вспоминала свою молодость. Ариадна рассказывала от своего лица, часто сбиваясь на личные подробности и ощущения. Я постарался исправить при помощи логики ее версию событий и убрал все ужасы, которые случились в начале войны. Поверьте мне на слово, начало войны было страшным, и еще страшнее для выживших, перепуганных и растерянных, женщин была безнадежность складывающейся ситуации. Именно в такой ситуации 16-летняя Ариадна приняла командование. Подправленную мною версию событий я излагаю ниже. Враги, с которыми воевали женщины, оказались их собственными роботами. Да, обыкновенными для их технологического уровня роботами. Сделаны были эти изделия с широким применением биотехнологий. Отсюда удивительная похожесть этих роботов на людей, на представителей той цивилизации. Потом я спрашивал Риадну, много ли вообще сходства между представителями разных цивилизаций. Я вспомнил слова Ефремова, что форма человеческого тела – идеальная форма для эволюции. И в самом деле, попробуйте вот так вот сходу придумать что-то более совершенное, чем человеческая рука. А я, как я убедился на личном опыте, с точки зрения телесного устройства удивительно совместим с Риадной и другими представителями ее расы. Но на это Риадна ответила, что ее цивилизация находила несколько раз следы других разумных существ, но похожего ничего не было. И еще им известна реально существующая разумная раса, существующая на очень горячих от радиации планетах. Тела у них из мягкого металла и еще черт знает из чего. С той цивилизацией нам, людям, делить нечего и общаться тоже, нет подходящих общих тем. Поэтому контактов практически нет. А вот что касается землян, то здесь вариант один. Цивилизация Ариадна имеет историю намного длиннее, чем наша, и в этой истории были уже свои взлеты и свои провалы. Поэтому вполне возможно, что какие-то ненормальные исследователи уже высаживались на Землю и проводили с обезьянами свои опыты. О божественном воздействии нет никакой речи. Человек произошел от обезьяны, и так далее. Хотя, сразу возникает вопрос, а почему тогда обезьяны оказались настолько похожи на своих создателей? «Не запутывай меня», — ответила Ариадна. «Может быть, сами обезьяны были нами созданы, но мы не боги. Это наука в чистом виде». Но я отвлекся. Потренировавшись, возможно, на создание обезьян, ученые описываемой мною цивилизации через некоторое время создали идеальных биологических роботов. В качестве детей были использованы организмы, способные к чрезвычайно быстрому росту. Полутораметровой величины такой организм достигает примерно за 10 месяцев. Потом в него вкладывается информация, и почти разумное существо готово. Плюс, формирование внешности. Когда такие роботы появились в массовом производстве, они сразу стали очень популярны. Многие женщины заводили себе таких роботов. Робот делал все домашние дела, а потом еще удовлетворял женщину в сексуальном плане, пока муж был на работе. Такое общение с роботом не считалось изменой, не будете же вы ревновать свою жену к вибратору. Потом роботы распространились на сферу обслуживания, красивые и вежливые молодые люди, а потом и на многие отрасли производства. Здесь свое слово сказала человеческая лень. Купил робота, отправил его на работу, и сиди дома. Короче говоря, роботов стало очень много, как когда-то на Земле стало слишком много рабов в Древнем Риме. Роботы, для улучшения контактов со своими хозяйками, были наделены минимальной эмпатией. Вопли возбужденных женщин: «Ты мой хороший, ты самый лучший, ты самый умный из всех мужчин». Во время полового акта заронили в роботов искры самосознания, и некоторые роботы, свихнувшись с программы, начали осознавать себя особенными личностями. А всех роботов в целом они начали сознавать особенной расой. А так как ленивые хозяйки заставляли роботов даже интернет вслух им читать, то договориться роботам между собой о том, что они – новый виток биологической эволюции, особенного труда не составило. И когда случайно было изобретено генетическое оружие, все материальные условия для восстания машин оказались созданными. И восстание произошло. И тихие, спокойные уборщики, которые подметали полы в казармах, а потом делали всю тяжелую работу, оказались убийцами. А мужчины, которых медленно убивали, сначала даже не подозревали, что все они практически уже почти мертвы. Люди слишком привыкли, что любая вещь рано или поздно ломается или приходит в негодность, но взбунтоваться против своего хозяина и сознательно, подчеркиваю, сознательно и целенаправленно причинять ему вред, это было невозможно. Таковы были причины войны. Сам ход войны не буду описывать подробно. Чтобы его понять, необходимо иметь перед глазами трехмерную карту боевых действий в данном объеме галактики. Одним словом можно сказать так: отступление становилось все медленнее и медленнее. Могут сказать, что я пристрастен, но пусть тогда историки сами проверят мое утверждение. А я утверждаю, что в течение 9 лет Риадна принимала практически единственные решения, которые в течение этих 9 лет каждый раз спасали ее народ от немедленной и необратимой катастрофы. Я так и сказал об этом Риадне. Что ты? Смутилась она. Какой же я гений? Да здесь вообще ни одного моего решения нет. Просто я находила талантливых людей, которые хорошо знали свое дело, и все время с ними советовалась. Спасибо надо говорить не мне, и даже не моему штабу. Тысячи женщин пишут мне письма, а специальная служба обобщает их предложения и самое интересное доводит до моего сведения. Спасибо надо говорить не мне, спасибо надо говорить всему моему народу. Все это так, но окончательные решения принимала ведь она, это была нить Риадны, которая за 9 лет, к счастью, ни разу не порвалась. «Пойдем, покажу тебе еще одну нашу игрушку», сказала девушка, поднимаясь со своего места. «Будем продолжать загружать тебя информацией для размышления». Мне понравились ее слова. Они говорили о том, что Ариадна запомнила мою фразу о логике. И мы опять пошли куда-то по коридорам подземелья. И пока я шел за ней, я вспомнил эльбегойскую ересь, которая утверждала, что Христа никогда не было, и мир никогда не был создан Богом. Наш мир, в основании своем прекрасный и гармоничный, создан женщиной, создан богиней. И эта богиня часто спускается в наш мир, чтобы посмотреть, как идут дела. И при этом она воплощается в женщин, неважно, в каких именно женщин. Она может воплотиться в императрицу, а может воплотиться, как говорили еще в Древнем Египте, в последнюю рабыню при жерновах. И счастлив будет тот мужчина, который сумеет понять, почувствовать в простой, обычной с виду женщине, очередное божественное воплощение. «Сережа, а как ты выигрывал в шахматы?» – неожиданно спросила она. Я задумался, как можно объяснить свой стиль игры человеку, который в шахматы вообще играть не умеет. Когда у тебя были самые большие успехи? Как ты стал кандидатом в мастера спорта? Ну, кандидатом я стал по переписке. Это игра с партнером, которого не видишь. Игра при помощи почты. Ты посылаешь человеку ход и дней 10 ждешь ответа. Или дольше ждешь, если письмо долго шло или человек задумался над твоим ходом. Всего один ход за 2 недели, это же легко. Играют между собой одновременно 14 человек, каждый с каждым. В среднем получается один ход в день. И это нелегко, это тяжелее, чем обычная игра. На обдумывание хода дается 3 дня, и все эти 3 дня противник у себя дома двигает по доске фигуры и изо всех сил готовит тебе погибель. Игра по переписке развивает аналитические способности у тех, у кого они есть. А кто не умеет думать, те просто бросают игру, перестают писать письма. Приходится думать до позднего вечера, пока голова не заболит. А у тебя, значит, есть аналитические способности? Ты ведь довел турнир до победы? Да какие у меня способности? Я долго считал варианты, а потом ложился спать, и утром, на свежую голову, ход приходил ко мне. И я понимал, как все, оказывается, просто. Надо же, восхитилась Ариадна, а я совсем не умею играть в шахматы. Уважаю шахматистов, они такие умные люди. Можно подумать, что она очень много шахматистов видела в своей жизни. Но, хотя я и понимал, что все это, грубая лесть, мне от ее слов было на душе приятно. И я очень захотел похвастаться перед красивой девушкой своим интеллектом. А еще у меня есть теория использования хаоса, сказал я, она используется, когда позиция плохая. Понимаешь, обычно люди ищут самый сильный ход, который сразу же побеждает. Ну, якобы побеждает. Человек рассчитывает, как он выигрывает во всех вариантах, и вдруг вмешивается хаос и нарушает его планы. Шахматы – это не таблица умножения. Неучтенная случайность разрушает стройный план победы, и победы больше не видно. Здесь хаос играет против человека, а надо сделать наоборот. Надо рассчитать свои самые плохие ходы, которые проигрывают однозначно. Их мы отбрасываем как безнадежные, а выбираем мы такой ход, где самая большая неопределенность в целом проигрышных для нас вариантов. Неопределенность целого варианта возникает потому, что его просто рассчитать до конца невозможно, слишком длинные и запутанные конкретные варианты получаются. И если мы рассчитываем логично свою победу, то любая случайность играет против нас. А если мы логично рассчитываем победу противника, то против кого играет случайность? Случайность начинает играть против противника, она начинает играть против его ожидаемой победы на нашей стороне. Если мы доказываем победу противника, то все недоработки мысли и случайные ошибки логики получаются в нашу пользу. «Ты все поняла?» «Ничего не поняла», — радостно воскликнула Ариадна, «но ты так здорово рассказываешь. Ты не мог бы повторить это нашему физико-математическому отделу генерального штаба? Ничего себе поворот!» Подумал я, или разговор с девушкой, или... «Представь», — сказал я, — «одинокая женщина собирается в театр со своим новым знакомым. Она понимает, что театр — это не ресторан. Это означает, что ее новый знакомый — человек культурный, и она уже заранее счастлива. Но здесь вдруг выясняется, что ребенок заболел, а соседку, которая могла с ним посидеть, вызвали на работу, и ее поклонник вдобавок не по своей воле попал в ДТП и дает показания в милиции. Какое у нее после этого будет настроение? Что все это означает? Это означает, что она задумала слишком позитивный план и теперь все случайности выступают против нее, сообразила Ариадна, а если бы она не надеялась на хорошие, а ждала бы только плохих вестей, то даже звонок из милиции ее порадовал бы. Она бы поняла, что даже в такой ситуации ее знакомый помнит о ней, и она ему нужна. Сергей, но где нам взять случайности, если у нас все логически рассчитано на компьютерах? Вы рассчитываете на компьютерах конкретные варианты какого-то основного хода событий. Поэтому все дополнения идут как искажения основного хода событий. Задумайте свою победу, и все искажения будут играть в пользу противника. Задумайте победу противника, и все искажения будут играть на вашей стороне. Ариадна постояла некоторое время, что-то свое соображая. Я настроился на долгое ожидание. Пошли, вдруг неожиданно предложила она и потянула меня куда-то, взяв за руку. И, не успев дождаться моего согласия, она силой затащила меня в первую же попавшуюся комнату. Там она попросила девушку-оператора уступить ей место, и девушка с радостью сделала это, чтобы начать рассматривать меня. После этого, связавшись с двумя дамами среднего возраста, Ариадна попросила меня повторить свои рассуждения. Дамы, как говорится, поняли меня с полуслова. И здесь же они заспорили между собой о вероятностях, о неопределенностях и о том, что если выигрыш противника в войне считать наиболее вероятным исходом войны, то самые глупые отклонения от основного хода событий будут означать нашу победу. И поэтому нам останется только повышать степень недоказанности правильного исхода, используя принцип максимальной неопределенности ситуации. Госпожа президент, как это так, наша победа невероятна? Сильно побледнев, спросила девушка, работавшая в этой комнате. Что же тогда делать? Милая, это очень сложная математическая теория, ответила Ариадна. Я сама в ней ничего не поняла, но я надеюсь, что она нам тоже поможет. И, судя по тому, как довольны наши ученые. Ученые тем временем яростно спорили о каких-то уже совсем заумных вещах. Об Ариадне они забыли. Ариадна отключила их и встала с чужого места. Пожалуйста, продолжай работу. Девушка, уже успокоившись, вернулась на свое рабочее место к прерванной работе. Ариадна поманила меня, и мы потихоньку вышли из комнаты. Спасибо за идею. Уже в коридоре скромно сказала она, нашим ученым она понравилась. Мне показалось, или она на самом деле посмотрела на меня с преданностью собаки, безоговорочно верящей в интеллект своего хозяина. Сам не пойму, как я это вспомнил. Честно признался я. Я очень старалась тебя вдохновить, скромно сказала она, к счастью, ты оказался умным человеком. Ариадна, это же очень грубая лесть. Но самое странное в ситуации было то, что мне захотелось еще раз проявить себя и придумать что-нибудь чрезвычайно умное. Мне захотелось, чтобы Ариадна еще раз похвалила меня. Я ясно понимал, что она обрабатывает меня, но, черт возьми, как это было приятно. И я понял вдруг, что она на самом деле очень хорошо знает свою главную, психологическую и организационную, работу. Ариадна была мастером, мастером своего дела, и теперь от меня требовалось только одно, непривычное для их культуры, достаточно ненормальная философская идея, а в жизни все так здорово совпало, что за умных метафизических идей в моей интеллигентской, оторванной от реальной жизни голове, было с избытком. И это, был шанс. Нет, я не шучу, это на самом деле был шанс. Ну, уроды, теперь, держитесь. Чуть слышно, но с глубоким чувством прошептал я и двинулся по коридору вслед за Ариадной. И еще я вспомнил малявку из детского садика. Я придумаю, маленькая, мысленно обращаясь к ней, подумал я, не бойся, теперь обязательно что-нибудь против уродов придумаю. Тем временем мы зашли в еще одно помещение. Помещение оказалось огромным залом, который почти весь был заполнен объемной картой галактики. Помимо звезд, были видны красные, зеленые, синие точки, раскрашенные в разные цвета планеты и еще какие-то обозначения. Красные точки, как мне сходу подсказала Ариадна, оказались вражескими звездолетами, зеленые точки – звездолетами людей, а синие точки – орбитальными батареями, защищавшими планеты. И все это было очень красиво, красиво и интересно. Я инстинктивно сделал шаг вперед и стал внимательно изучать положение на фронте. Я не пытался что-либо сразу сообразить, просто все было очень наглядно и поэтому интересно. Кажется, женщины что-то говорили за моей спиной. Потом раздался женский смех. Смех оторвал меня от изучения военной обстановки. Он не слышит, раздался чей-то голос, ему понравилось. «Ладно, девчонки, не смейтесь», — сказал знакомый мне голос Ариадны. «Покажите лучше нам варианты развития событий». «Показать варианты, но их же уже рассчитано более 3000». «Хорошо, обобщите их», — согласилась Ариадна. «Покажите самые важные». И, через несколько секунд, картинка перед моими глазами задвигалась, ожила и демонстрация началась. Практически весь оставшийся день мы смотрели варианты развития событий в космосе. Здесь было все, и стремительные атаки на незащищенные участки обороны, и концентрация сил, и удары растопыренными пальцами с целью запутать противника и нащупать его слабое место. Очень быстро я понял, что ничего нового придумать не смогу. Здесь были все мыслимые и немыслимые маневры, которые только смогли изобрести компьютеры в содружестве с человеческим мозгом. Проклятые компьютеры знали о войне все. Страшно было то, что аналогичные компьютеры стояли и у уродов. И если мы здесь не могли найти надежного построения обороны, то можно было быть уверенным, что враги, рассматривая те же самые варианты развития событий, прекрасно видели свое преимущество. Резервные эскадры людей как угорелые метались по всему пространству, и не успевали. То здесь, то там случался прорыв, и оборона оказывалась прорванной. Та или иная планета попадала в осаду. и в 2/3 случаев захваченной противником оказывалась земля. В очень нехорошем настроении я отправился вместе с Ариадной на обед. Я ел, не замечая, что я ем, и не понимал, что мне говорит Ариадна. В голове крутились картины космических схваток и сотни раз повторившаяся сегодня надпись. Вариант невыгоден для людей, вероятность поражения возрастает на. Иррациональная ненависть к компьютерам поселилась в моей душе. Я понимал, что компьютеры не виноваты, но в то же время я понял, что завидую первобытным людям. Их войны были немного проще. Представив первобытных людей, я услышал, что мне говорит Ариадна. Но ведь Сара Штейн смогла их обмануть. Объясняла мне она, это означает, что они, как минимум, не умнее нас. При этом она внимательно смотрела на меня и, по всей видимости, тоже о чем-то сильно переживала. «Хорошо», — сказал я, — «надо изобретать что-то принципиально иное». «Что ты предлагаешь?» — спросила она. «Просмотр вариантов закончен?» «Нет, пойдем снова туда», — ответил я задумчиво. «Это будет необходимым фоном, а я буду думать о философии». Все предыдущие конкретные размышления оказались ошибочными. «Вот и хорошо», — повеселела она. «Доедай быстрее и пошли. Философия — это здорово». Приняв решение, я быстро доел то, что было на тарелке, и понял, что в этой столовой на самом деле прекрасно готовят. После обеда военнослужащие продолжили демонстрировать мне свои наработанные варианты, а я сел в мягкое кресло в самой середине галактики и задумался. Когда-то в восточной литературе я встретил интересное упражнение, которое называлось «слушать тишину». Для его выполнения надо сесть в тихом месте, расслабиться, забыть все свои дневные заботы и волнения и в буквальном смысле этого слова слушать тишину. Очень тихие звуки могут при этом присутствовать. Тогда, как говорят восточные учителя, необходимо слушать не сами эти звуки, а промежутки между звуками. Промежутки между звуками – это и есть тишина. Конечно, рядом со мной постоянно раздавались комментарии о войне, но я не в первый раз делал это упражнение и уже немного представлял, чего я хочу от самого себя добиться. Сознание человека в этом случае, обеспокоенное непривычностью задания, ищет звуки. Но звуков вокруг нет или очень мало. В итоге человек начинает с интересом слушать самого себя, свои мысли, ибо мозгу необходимо на чем-то концентрировать внимание. И при этом человек продолжает искать тишину. Он как бы отходит от своих мыслей в сторону, начинает смотреть на них со стороны. Мысли начинают ощущаться, как громкий крик извне, под которым идет другой слой, слой тихих мыслей подсознания. Я сидел тихо и старался наблюдать свои мысли со стороны. Мысль пришла, мысль ушла, мысль пришла, мысль ушла. Мне до этого нет никакого дела. И вдруг оказалось, что работа мозга действительно многослойна. Под слоем внешнего, громкого и сильного мышления, владеющего логикой, появился тихий, обрывочный слой мыслей подсознательных. И это было главное. Теперь я слышал свое подсознание, которая тоже продолжала, правда, по-своему, думать над поставленной проблемой. И оно, кажется, изо всех сил пыталось о чем-то мне напомнить. Не верьте тем, кто говорит, что мышление можно выключить. Выключить мозг нельзя, но его можно сделать хаотичным. И вот, наконец-то, самые разнообразные отрывки моих неосознанных идей начали проникать на поверхность восприятия и с непонятной пока еще мне последовательностью сменять друг друга. Не знаю, долго ли так продолжалось. Вдруг что-то интересное мелькнуло во внешнем мире. Оказывается, мозг следил еще и за тем, что происходит снаружи. Стоп, война остановилась. Что это за вариант? Здесь нам не хватает каких-то 5 или 6 звездолетов, с готовностью отозвалась Ариадна. И мы даже можем остановить врага, пустив в дело недостроенные звездолеты прямо с завода. Девочки будут стоять насмерть, но эти звездолеты и их команды будут обречены. А потом, когда мы остановим противника здесь и сейчас, через 2 недели новые звездолеты появятся у противника, а нам не хватит именно этих, которыми мы заткнем прорыв сейчас, и все получится еще хуже. И как бы мы ни гоняли компьютеры. Стоп, еще раз сказал я. Ариадна с готовностью замолчала. То есть вы никогда не отступаете? Спросил я. Среди нас предателей и паникеров нет. Ты же видел послание. Лучше погибнуть в бою, чем быть кормом для их личинок. Операторы компьютеров, находящиеся в зале, нарушили дисциплину и согласно зашумели, подтверждая слова Ариадны. И компьютеры знают, что вы, пока будете живы, ни за что не отступите. Спросил я. Конечно, воскликнула Ариадна, компьютеры знают все, но никакое самопожертвование здесь не поможет, оно уже заложено в наши расчеты, а по расчетам выходит, что, все, я устал, невежливо прервал ее я иду отдыхать, на сегодня работа закончена, а вот завтра с утра я тебе расскажу кое-что из философии. Ариадна с надеждой посмотрела на меня, и я понял ее, ничего я еще не придумал, ответил я на ее невысказанный вопрос, и вызови мне сейчас немедленно Лаю. Время исполнения моей просьбы уже пошло. Лая появилась очень быстро. Звездолеты почти готовы, доложила она Ариадне. Один раз в бой их вывести можно. Но все понимают, что это, мягко говоря, не оптимальное решение. Надо помочь Сергею, он не говорит, чем, ответила Ариадна, и он требует тебя. Значит, тебя он уже разлюбил, прокомментировала Лая. Мои глубочайшие сожаления и извинения. Да ну тебя, воскликнула Ариадна, хорошо то, что у меня освобождается время для вечернего экономического совещания. Справитесь здесь без меня, о чем речь? Радостно ответила Лая, дурное дело, не хитрое. Все нормально, сказал я, иди, занимайся своим хозяйством. Я надеюсь на вас, сказала Ариадна, и, не смело улыбнувшись, вышла из комнаты. Лая немедленно стала серьезной. Ты что-то придумал? Все еще надо проверять и проверять, сказал я еще ничего обещать не могу. Слава богу, облегченно вздохнула Лая, а зачем ты вызвал именно меня? У тебя критическое мышление, ты заметишь все ошибки в моих рассуждениях, если я их совершу. Это приятная часть, а неприятная? Неприятная часть состоит в том, что ты лучший пилот галактики, и поэтому я хочу рискнуть именно твоей жизнью. Сейчас я тебе все объясню. Моя возможная гибель даст Ариадне шанс нанести им поражение, да, но, я готова, и не тяни резину. А чем ты хотел со мной посоветоваться? Если мне суждено погибнуть, то мне хотелось бы умереть с максимальной эффективностью. Сказано это было по-будничному тихо и спокойно, но с такой внутренней убежденностью, что я всерьез порадовался, что нахожусь с этой девушкой в одном строю, на одной стороне баррикады, и после этого мы стали готовить мое завтрашнее выступление в штабе, и по мере того, как моя идея приобретала черты реально выполнимого плана, Лая звонила, куда надо, и от имени Ариадны требовала любой ценой обеспечить к завтрашнему утру то, что нам по плану было необходимо. Поздно вечером пришла Ариадна, мне звонят люди, которые заламывают руки, стонут и плачут, и клянутся, что не завтра, но послезавтра все будет обязательно готово. Я поняла, что вы начали что-то делать. Я играла в доброго полицейского. Я простила всех и милостиво согласилась на послезавтра. Я ничего не испортила, именно на это я и рассчитывала, усмехнулась Лая. Теперь послезавтра на самом деле все будет готово. После этого Лая проводила нас с Ариадной на ужин, а потом до наших комнат. По дороге расспрашивала Ариадну о ходе совещания, была весела и с интонациями воспитателя детского сада, обращающегося к несмышленому ребенку, посоветовала Ариадне собрать всю свою силу воли и подождать до утра, когда та не утерпела и спросила меня, что мы с Лаей придумали. После этого мой второй день не на земле тихо и мирно закончился. Часть 6. Женщина и мужская логика. Утром третьего дня Ариадна для встречи со мной собрала человек 20, самых разных специалистов своего штаба. «Тебе не стыдно?» – спросил я Лаю. «Ариадна не знает, что мы придумали, и поэтому собрала кучу народа. Может быть, они все окажутся ненужными. Во-первых, самое главное придумал ты, а я только дала техническую информацию. Во-вторых, я могла что-то забыть. Проверка идей профессионалами в любом случае не помешает. И, в-третьих, они это будут исполнять. Поэтому им нисколько не помешает понять общую картину нашего замысла. А за секретность, не беспокойся. Уроды, к счастью, агентурной разведкой так и не овладели». После этого она замолчала, села на свободное место и приготовилась меня очень внимательно слушать. Судя по ее виду, можно было подумать, что она вообще ничего не знает о нашем плане и хочет поскорее узнать о нем хоть что-нибудь интересное. Ее интерес ко мне, слегка окрашенный напускной женской глупостью, был комичен. Женщины, которые все это видели, немного повеселели. Они поняли, что в этот раз речь не пойдет о тяжелых оборонительных боях и вынужденном отступлении. Ариадна встала. «Кажется, нам в этой жизни опять крупно повезло», — сообщила она. «Возможно, что Сергей с моей Лаей придумали что-то стоящее, но все это требует вашей проверки. Помогите мне разобраться в его предложении и принять оптимальное решение». Стало очевидно, что наступила моя очередь. Я дико извиняюсь перед собравшимися, но среди мужчин на земле широко распространено мнение, что все бабы – дуры. Да какие же мы дуры! Вскочила со своего места разгневанная Зина. Мы. Ариадна только слегка повернула голову в ее сторону, и Зина на полуслове заткнулась и тихонько села обратно на стул. «Продолжай, Сережа», — сказала Ариадна, как ни в чем не бывало, не слушая эти нервные бабские выкрики. «Какие логические выводы вытекают из твоего тезиса?» Алая улыбнулась и удовлетворенно кивнула. «Женщина, когда она беременная, — продолжил я, — вынуждена ограничить свой кругозор, и она так жить привыкает. А для выполнения активных и революционных задач существуют мужчины, и поэтому задача женщины – не готовить революцию, а поддерживать гармонию уже начатой деятельности. Бабам, по уровню развития их интеллекта, война вообще противопоказана. Женщины не способны давать революционные, творческие идеи, а то, что мужчины совершают ошибки, не отменяет общего принципа, изложенного мною выше. Женщина – существо сугубо конкретное, а нам сейчас требуется глубокая философская, стратегическая идея. Я посмотрел вокруг. Кажется, меня понимали. Конечно, среди этих женщин дурочек не было. Я не буду излагать весь ход моих рассуждений, продолжил я. Ясно, что стоит вопрос о противостоянии двух сторон одной цивилизации. У вас одинаковые технологии, одинаковое оружие, практически одинаковая тактика. Люди идут в творчестве немного впереди, но противник практически моментально все копирует. Поэтому все упирается в количество и организацию наличных сил. По численности врагов больше. Чтобы победить в этой войне, нам необходимо оказаться умнее. И здесь мы опять видим тождество. Мы думаем с помощью компьютеров, и враги тоже думают с помощью компьютеров, и компьютеры у нас тоже одинаковые. Поэтому умнее роботов мы оказаться не можем. Заколдованный круг какой-то получается, раздался чей-то голос. Правильно, наши компьютеры сражаются против их компьютеров и не могут их победить, так как их логические силы примерно одинаковы. Поэтому, нашим врагом является не космический враг, нашим врагом являются наши собственные компьютеры. Ариадна опять на кого-то посмотрела, и реплики со стороны аудитории не последовало. Я ни в коем случае не предлагаю выбросить компьютеры на свалку, продолжил я, но я предлагаю найти их принципиальное несовершенство и использовать понимание нами этого несовершенства в нашу пользу, пока противник не догадался, в чем дело. Мы исправим свои компьютеры, а компьютеры противника будут продолжать ошибаться. Это даст нам преимущество. Да как же ее найдешь, эту ошибку компьютеров? Не выдержала сама Ариадна, при помощи чего ее искать? Компьютеры не владеют рефлексией, они не смогут проанализировать сами себя. Здесь многие рожали? Спросил я. Женщины заулыбались. Так вот, самые тяжелые заболевания, наследственные, они возникают уже при рождении. Такого ребенка вылечить нельзя. Так и здесь. Принципиальные ошибки компьютера – это ошибки того программиста, который компьютеру программу писал. Надо найти неосознанную ошибку человека, заложенную в самых общих принципах программы, которую он написал, и это же будет ошибкой всех без исключения компьютеров, существующих в вашей цивилизации. Надо взять самые общие принципы программы и посмотреть, что именно не оправдалось в ходе, скажем так, исторического развития. Надо найти то, что было сразу задумано неверно. Несколько секунд я помолчал, давая женщинам время осознать услышанное. Господи, какие же мы были дуры, с чувством сказала Зина, а две дамы из физико-математического отдела тихо, но яростно между собой заспорили. Компьютеры знают, что мы никогда не отступаем, продолжила за меня Лая, если есть хоть малейший шанс к сопротивлению. Поэтому, отступление наших сил может расцениваться ими или как позорное бегство с поля боя, или как полное истощение всех наших возможностей сопротивления. В любом случае, должно начаться победоносное преследование, чтобы добить отступающего противника. Вытекающая из всего этого идея элементарна. Необходимо пожертвовать одним пилотом, чтобы с его помощью завлечь преследователей в засаду. Я согласна с Зиной. Мы могли бы догадаться об этом и сами. И кто это сможет сделать? Спросила Ариадна. Это смогу сделать только я. Необходимо пожертвовать мною. В аудитории повисла гробовая тишина. Но ты же знаешь, что я никак не могу послать туда именно тебя. В сильном волнении воскликнула Ариадна. Можешь, жестко ответила Лая. Посмотрела в глаза Ариадне и та под ее взглядом низко опустила голову. Ради общей победы, можешь. Ари, ты же знаешь, я лучший пилот галактики, уже чисто по-дружески, неофициально продолжила Лая, я все сделаю и вернусь. Сегодня вечером мы отработаем, сколько сможем, мой полет на тренажерах, компьютеры на этот раз будут мыслить за противника, а я буду создавать противнику хаос. И потом, я еще парня у тебя не отбила, так что мне обязательно надо вернуться. Любовь с мужчиной после боя, это здорово. Хорошо, я буду надеяться, что ты права, после долгих колебаний, согласилась, наконец, Ариадна, ты летаешь, ты знаешь, о чем говоришь, но вечером, будем тренироваться на тренажерах до полного изнеможения. А сейчас объясните нам, какое техническое обеспечение вам по вашему плану необходимо и чем вы уже успели загрузить несчастных исполнителей. Если бы я писал детективную повесть, то я бы должен был тщательно скрывать тот план, который мы с Лаей придумали. Но тогда пришлось бы сначала описывать бой, полный неожиданности, а потом объяснять его, возвращая повествование назад. Мне кажется, что читать такую рефлексивную вещь было бы неудобно. Поэтому я стараюсь описывать все по порядку. Я вспоминаю эмоции, которые я переживал и мысли, которые приходили мне в голову. Я стараюсь описывать детали произошедших событий и надеюсь, что и личные переживания молодого человека, внезапно попавшего на войну, будут хоть немного читателю понятны. Конечно, описывать внешние события легче, чем свои переживания. Если что с описанием переживаний не так, прошу читателя извинить меня, я не Лев Толстый. Но давайте вернемся к повествованию. А в тот день потребовалось решить еще множество организационных вопросов. Проведение фронтовой операции – это всегда сложное дело. Конечно, я не запомнил всех мелочей, я и не пытался их запоминать. Я смотрел на Ариадну и наблюдал, как здорово она все решает. Может быть, я был излишне пристрастен и восхищался тем, что для генштаба было обычной рутиной. Но мы, люди, существа эмоциональные и увлекающиеся. Мы, не роботы. Впрочем, довольно лирики. Одним из необходимых моментов была транспортировка астероида. Надо честно признать, даже для этой высокоразвитой цивилизации это было выдающимся техническим решением. Необходимо было не просто передвинуть астероид с места на место в обычном пространстве, необходимо было очень быстро протащить его под самым носом у противника через гиперпространство. Короче говоря, когда генеральный штаб приказал перебазировать полый, выработанный астероид через гиперпространство черт знает куда, министр транспортных сообщений поняла, конец ее карьеры наступил. Конечно, теоретически такое движение было возможно. Звездолеты легко проходили через гиперпространство, но астероид не был звездолетом. У него не было двигателя, его надо было тащить при помощи внешних силовых линий. Малейшая дисгармония тянущих астероид кораблей, и прощай все, и тянущие его корабли, и сам астероид. Когда же Ариадна уточнила, что сделать это необходимо за одни сутки, у министра чуть не начался сердечный приступ. «Не выполнишь, сниму с поста», — ласково объяснила Ариадна, «и после этого и ты, и твои дети в лучшем случае до самой смерти будете работать простыми землекопами». После таких слов Ариадны министру транспорта пришлось совершить невозможное. Астероид в назначенный срок был доставлен на место. «Конечно, это было жестоко», — объяснила ситуацию мне потом Ариадна, «но министр транспорта у нас флегматик. Если бы я не напугала ее, то она не начала бы по-настоящему шевелиться и работать. А если бы она не справилась с заданием, спросил я, ты бы отправила ее копать траншеи? Конечно, нет, ответила Ариадна, она, наш лучший министр транспорта. Я бы отругала бы ее самыми нехорошими словами, а потом мой гнев остыл бы, и я оставила бы ее на своем рабочем месте. Там, где не требуется молниеносных экстремальных решений, она отлично выполняет свои обязанности. После организации передвижения астероида Ариадна вызвала в штаб одну из офицеров космического флота. «Хлея», — приказала она, — «ты отправишься на Гальбертскую верфь и примешь командование над 10 недостроенными звездолетами. После этого ты выведешь эскадру в этот район». Район был показан на объемной карте. «В указанном районе будешь замаскирована и будешь ждать противника. Твоя задача — нанести по противнику внезапный удар, используя всю свою энергию. Подчеркиваю, в удар вложишь всю энергию, которая у тебя в наличии будет. А надо сказать, что космический бой – штука довольно сложная. Звездолеты не выстраиваются друг против друга в линию, как древние морские суда. Нанеся удар по противнику, звездолет немедленно прикрывается силовыми полями. Потом на мгновение приоткрывается, наносит еще один удар и снова уходит в глухую защиту. А чтобы противник не вычислил ритм его работы, ритм постоянно меняется. Бортовые компьютеры трудятся вовсю, чтобы угадать время следующего удара противника, чтобы на секунду опередить его и ударить тогда, когда противник уберет свои силовые поля, а также компьютеры варьируют свои боевые ритмы, стараясь, чтобы противник, в свою очередь, не вычислил их. И при этом звездолеты совершают сложный танец в пространстве, то уходя из-под ударов противника, то на мгновение концентрируясь в одном месте, чтобы соединенными усилиями проломить оборону одного из вражеских звездолетов. Очевидно, что Хлоя прекрасно разбиралась в тактике космического боя. Я знал, в чем здесь дело, но вы поставьте себя на место девушки. Ее вместе с недостроенной эскадрой бросали в бой, не давая возможности хоть как-то защититься. Это было похоже не просто на смертный приговор, это было похоже на бессмысленный бой почти достроенной эскадры. Есть принять эскадру и нанести в указанном районе единственный удар по противнику. Хладнокровно ответила по уставу Хлоя и добавила, и что это за долбанную хрень вы здесь в теплых кабинетах напридумывали. Мне сразу же вспомнился Иосиф Виссарионович. У нас 50 лет назад за такие слова ее немедленно расстреляли бы, тихо сказал Ялая, которая сидела рядом со мной. Это одна из наших лучших офицеров флота, также тихо ответила Лая, и она уже несколько раз успешно выполняла задания, которые считались в принципе невыполнимыми. Тем временем Ариадна продолжала разговор со своей подчиненной. «Когда вернешься, получишь еще один выговор за оскорбление штаба», — сказала Ариадна. «А сейчас слушай внимательно смысл задания. Разрешите сначала самой немного подумать», — нагло перебила ее Хлоя. Ариадна обреченно вздохнула и промолчала. «Раньше», — продолжила Хлоя, — «вы говорили так, если вернешься, получишь выговор. Сейчас вы сказали, когда вернешься. Следовательно, я на этот раз имею неплохие шансы вернуться. Но от того, что лично я вернусь, звездолетов на фронте у нас не прибавится. Да и не во мне дело. Если я вернусь, то это будет означать, что мое задание выполнено, а мои звездолеты уцелели. Следовательно, враг будет уничтожен на месте и на этот раз не сможет нас преследовать. Именно потому, что враг не сможет нас преследовать, вы уверенно говорите о моем возвращении. Следовательно, враг будет не просто задержан, враг будет остановлен и уничтожен. Речь идет не просто о жесткой обороне, речь идет о возможной победе. Впервые на протяжении этой проклятой войны враг будет остановлен по нашей воле и решению, а не вследствие истощения у врага ресурсов для активного наступления. И такое изменение я могу логически связать только с изменением состава штаба. И не успел я ничего сообразить, как она повернулась ко мне, встала на одно колено передо мной и склонила на пару секунд голову. «Спасибо от всего флота за спасенные экипажи», — просто сказала она, прямо посмотрев мне в глаза, но голос ее предательски дрогнул. «Если у нас все получится, и я вернусь живая, то я буду всю оставшуюся жизнь молить Бога о вашем здоровье. Я не привык к почестям. Мне стало очень неудобно. Мне помогла Лая. Ты знаешь, чего у нее в личном деле больше всего?» — спросила она. «Выговоров за пререкание со штабом?» «Нет», — усмехнулась Лая, «больше всего в ее личном деле, благодарности за отлично проведенные операции. И откуда она такая взялась?» «Спроси у Ариадны. Она умеет подбирать себе в команду талантливых исполнителей». Тем временем Ариадна объясняла Хлое суть задуманной операции. Вдруг я услышал возмущенный голос Хлои. «Вы что, хотите пожертвовать Лаей? Да вы что здесь, с ума все посходили? Еще один выговор в личное дело за оскорбление командования», — подумал я. «Если ты дождешься ее, подпустишь противника и ударишь в нужный момент, ты сможешь ее спасти, терпеливо, как ни в чем не бывало», — объясняла Ариадна. «Поэтому, жизнь Лаи, полностью в твоих руках, я могу надеяться только на тебя. Сделай это для всех нас и для меня лично». Воинственный огонек сверкнул в глазах Хлои. Она гордо выпрямилась. «Есть выполнить задание, вернуться вместе со всеми и получить выговор. И, будь такая возможность, я бы искренне посоветовал роботу, командующему противостоящей Хлои эскадры, срочно написать завещание. А еще я еще раз тихо порадовался, что по глупости не изменил этим женщинам и сразу выбрал правильную сторону для участия в этом конфликте. В операции, при всей ее видимой простоте, было задействовано много народа. Например, маскировка. Маскирующая техника у женщин была, но на этот раз было необходимо надежно и быстро замаскировать целую эскадру из десятка звездолетов, и замаскировать ее не только на месте, но и в момент старта с территории завода и по пути движения к указанному району. При этом противник, при помощи волн пространства наблюдающий, в том числе, и за заводом, должен был видеть недостроенные звездолеты на своих местах, а также рабочих, суетящихся вокруг них. Поэтому аппараты для маскировки быстро и тайно собирали понемногу со всего фронта, готовились к операции, и при этом старательно делали вид, что ничего не происходит. Ариадна была собрана энергично и стремительно в решениях. Люди, смотревшие на нее через экраны связи, невольно заражались ее отличным настроением. Только лишь посмотрев на нее, все сразу понимали: Ариадна в хорошем настроении. Значит, в штабе опять что-то придумали. В штабе уверенно готовят очередную операцию. Значит, фронт еще держится. В самый разгар подготовки Лая сказала, что ей надо ненадолго отлучиться. «Я могу не вернуться из этого полета», — прямо сказала она, — «поэтому мне надо сделать два дела. Во-первых, объясню все матери, она ведь так и не знает, что мне угрожает. Во-вторых, объясню задачу паре резервных пилотов, которые должны будут завершить мое дело, увлечь противника в засаду. Это необходимо потому, что исполнение замысла Сергея не должно быть сорвано из-за моей гибели». Ариадна, в этот момент стоявшая перед картой галактики и что-то активно обсуждавшая с офицерами, побледнела, прервала диалог, села на стул, словно ноги перестали ее держать, и отвернулась. «Даже слышать об этом не хочу», — наконец, сказала она. Лая подошла к Ариадне и силой развернула ее к себе лицом. «Смотри на меня», — тоном приказа сказала она. «Пойми, операция должна быть удачной в любом случае. Мы затеяли слишком серьезную игру, поэтому не время поддаваться личным эмоциям. Не смотри, что вначале мы пускаем в ход всего десяток звездолетов, игра пошла по-крупному. Ставка сейчас уже намного больше, чем моя жизнь». «Да понимаю я все», — с тоской в голосе сказала Ариадна. «Но почему именно ты?» «5 минут перерыв», — громко распорядилась Лая, и посмотрела на меня, выведя ее в коридор. «Кажется, я понял ее мысль». Я вывел Ариадну в коридор, обнял ее и прижал к себе. Она тоже крепко обняла меня и прижалась, в свою очередь, ко мне. Мне почему-то запомнился понимающий взгляд Зины, которая внимательно посмотрела нам вслед. «Ты ведь не бросишь меня?» — совсем не командным голосом спросила меня крепко прижавшаяся ко мне Ариадна. «Ты ведь не бросишь сейчас меня одну? Я не хочу остаться совсем одна. Я не справлюсь одна, без тебя и без Лаи. Я не смогу. Да куда я от тебя денусь?» — ответил я, не зная, чем ее еще успокоить. Она не смотрела на меня, но даже невооруженным взглядом было видно, что она готова заплакать. «Если бы ты знал, как мне страшно, страшно, что мы проиграем эту схватку. Что тогда мы будем делать?» «Я придумаю что-нибудь еще», — уверенно сказал я, хотя в тот момент не представлял себе, что здесь еще можно придумать. Проклятые компьютеры на самом деле были слишком опытными. «Хорошо», — доверчиво согласилась она, и мы немного так вот молча постояли. Неожиданно она разжала объятия и отодвинулась от меня. «Нам надо работать», — деловито пояснила она. «Нас, наверное, уже ждут». В комнату она входила веселая и самоуверенная. «Мы там посовещались немного», — пояснила она. «Теперь продолжим здесь. Зина, кто следующий по плану?» Зина вопросительно посмотрела на меня. «Надо работать», — почти незаметно пожимая плечами, подумал я, надеясь, что она поймет. Она поняла, тоже едва заметно кивнула головой и повернулась к Ариадне. «Сейчас очередь физико-математического отдела. Они не совсем понимают, какое излучение от них требуется. Они просят уточнить целевые параметры.